Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания. «Да», — сказала она, — «и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце. Любишь по-настоящему только раз в жизни. И вы не виделись больше с этой женщиной?» «Никогда». «Никогда». «Я больше не возвращался туда, где она жила». «На Мальту?» «Да, на Мальту». «Она и теперь на Мальте?» «Вероятно». «И вы простили ей ваши страдания?» «Ей? Да». «Но только ей? Вы все еще ненавидите тех, кто вас не разлучил?» «Нисколько. За что мне их ненавидеть?» Графиня остановилась перед Монте-Кристо. В руке она все еще держала обрывок ароматной грозди. «Возьмите», — сказала она. «Я никогда не ем муската, сударыня», — ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему. Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты. «Непреклонный», — прошептала она. Монте-Кристо остался столь же невозмутим, как если бы этот упрек относился не к нему. В эту минуту к ним подбежал Альбер. «Матушка», — сказал он, — «большое несчастье». «Что такое? Что случилось?» — спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. «Несчастье, ты говоришь? В самом деле теперь должны начаться несчастья». «Приехал господин де Вильфор». «И что же?» «Он приехал за женой и дочерью». «Почему?» «В Париж прибыла маркиза де Сен-Миран и привезла известие, что маркиз де Сен-Миран умер на пути из Марселя на первой остановке». Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить, но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала. Этот удар поразил ее как громом, и она упала в обморок. «А кем маркиз де Сен-Миран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор?» — спросил граф. «Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем». «Ах, вот как! Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Миран не приходится также дедом мадемуазель Данглар». «Альбер, Альбер, ну что ты говоришь с нежным упреком?» — сказала госпожа де Морсер. «Он вас так уважает, граф. Скажите ему, что так не следует говорить». Она отошла на несколько шагов. Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад. Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их. «Мы ведь друзья, правда?» — сказала она. «Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня», — сказал граф. «Но во всяком случае я ваш почтительнейший слуга». Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце. Она не отошла и 10 шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок. «У вас с матушкой вышла размолвка?» — удивленно спросил Альбер. «Напротив», — ответил граф, — «ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья». И они вернулись в гостиную, которую только что покинула Валентина и супруги де Вильфор. Морель, понятно, вышел вслед за ними.